Задание 25.1. Бадаа, джазаа, анбаа, арджаа, бариун, бари, урджиа, бадиун, бади, джаруа, радуа, дануа, анбаун, анба, дуаун, дуа, абаун, аба, гурабау, гураба, набиун, наби, бариун, бари, радиун, ради, вубуун, вубу, дарун, дар, бадун, бад, ридун, рид, джузун, джуз, науун, нау, ибун, иб.